Глава 11. Любовь всей моей жизни. На этой торжественной ноте нам пришлось подняться и засеменить за дядей, советником и незаменимым наставником местного тирана. Ну, может, и не тирана, но не за красивые же глаза его жесткосердным прозвали. И, к слову, если между Савартом и этим дукволом имеется хотя бы малейшее родственное сходство, то я лучше пойду за коршуна. Еще лучше вообще ни за кого не пойду, а просто отсюда уйду. Так, занятая размышлениями о личности венценосного жениха, я не заметила, как мы подошли к массивным дверям. Высотой в 2 эвельера и шириной в несколько. Место нормальных ручек, оскалившиеся морды неведомых бронзовых чудищ. На каждой створке резьба. Тоже что-то жуткое, демоническое, выныривающее не то из тумана, не то из дыма. Нас точно привели в столовую, а не в какой-нибудь зал судного дня. Оказалось, все-таки в столовую. В самом центре просторного, согретого пламенем камина в зала красовался длинный обеденный стол, накрытый на несколько десятков персон. Были здесь и коршуны, в том числе и мой, который совсем не мой, и местная придворная зать, и сам виновник торжества. Странно, но при виде его темнейшества я испытала огромное облегчение. Внешне он совершенно не походил на дядю и советника. Вроде бы должно быть по барабану, в кого он уродился. Но сердце в груди почему-то радостно подпрыгнуло. Да и как тут не подпрыгнуть, когда в нескольких метрах от тебя сидит мужик, в которого можно запросто влюбиться? Во-первых, владыка полуночного края был молод. Во-вторых, красив. Красив этакой чистой северной, холодной, мужественной красотой. Как и у большинства северян, у него были длинные, почти белоснежные волосы. Может, Йорнифельды им вообще подбросили? Скосив взгляд на коршуна, снова вернулась к созерцанию более статусного мужчины. Широкие скулы, мужественный, четко очерченный подбородок с до безобразия сексуальной ямочкой посередине, льдистые голубые глаза. Внешне он очень походил на ведьмака из одноименного сериала, который вышел совсем недавно. Или на Супермена. Не помню, где еще тут актер снимался. Саварт, так же как его дядя, был облачен во все черное. Только если Воргалу этот цвет придавал болезненный вид, то его племянник в нем смотрелся отлично. «Ах, какой он!» Восторженно выдохнула приостановившаяся рядом Малейн. «Сплошной ходячий секс». Машинально согласилась я и тут же кашлянув добавила. «Я хотела сказать, его темнейшество очень красив». «И молод!» Облегченно выдохнула с другой стороны Кристин. «А то пытались меня тут недавно сосватать за одного полумертвого». Девушка осеклась и тяжело вздохнула. «Ваше темнейшество!» Торжественно проговорил Дугвал, привлекая к нам внимание. Я тут же почувствовала на себе с десяток взглядов, один из которых принадлежал Йорнифельду, а другой – самому сексуальному мужчине на свете. «Позвольте представить ваших невест. На время отбора эти красавицы в вашей полнейшей власти. Нет на них матриархата. Самый главный тенебриец, до этого лениво болтавший вино в кубке, оставил его в покое и, откинувшись на высокую спинку кресла, продолжил скользить по нам взглядом. Принцесса Финела Гарсиарская», назвал первую невесту Дуквал, и девушка, явно робея и нервничая, направилась к столу под цепким взглядом Саварда. «Принцесса Алистрина Фражанская». Несмотря на то, что княжны были ниже меня по статусу, мое имя назвали последним. Тут уж на меня все стали пялиться. Было такое чувство, что даже мебель глазеет. И вон та супница на пару с гобеленом. Нервно сглотнув, я зашагала к столу, стараясь не смотреть на коршунов, на властелина. Вообще ни на кого. Лучше буду считать канделябры и бусиного жерелья, вон той пышногрудой дамы. «Дея Дамия», — обратился ко мне правитель, продолжая тщательно сканировать меня взглядом. «Рад, что вы ответили на мое предложение». «Для меня большая честь, ваше темнейшество, стать одной из ваших невест». Промямлила я заученную фразу, которую, как маленький упрямый мул, весь день повторяла Абель. «Прошу, присаживайтесь», предложил его величество, взглядом указывая на кресло по левую от себя руку. По правую сидел Йорнифельд, а за ним остальные коршуны. Всего их было 12, не считая Саварда и Дуквала. По крайней мере, у этих 12 тоже имелись эполеты из перьев. «Благодарю, ваше величество», — сказала я. Дождавшись, когда слуга отодвинет передо мной кресло, грациозно в него опустилась. Успела заметить, как помрачнел дядя, тоже целивший взглядом на место под боком у государя. И тут же задалась вопросом, а с чего вдруг такие почести? Место выделили самое престижное, расшаркались передо мной единственной. На других невест Саввард едва взглянул и тут же потерял к ним интерес, а на меня продолжал смотреть. Тут хочешь не хочешь, начнешь задаваться вопросом, в чем подвох и откуда ждать неприятностей. Хлынувшие к столу слуги наполнили наши кубки винами, и ужин начался. Я то и дело ловила на себе взгляд его темнейшества, а сама бросала украдкой взгляды на темноволосого ярла. Получалось неосознанно, совершенно случайно. Просто Ивр сидел напротив, и обозревать его в перерывах между обозреванием собственной тарелки было естественно и удобно. На Саварда старалась не смотреть. Почему-то стоило скосить на него взгляд, как щекам тут же приливал жар, в голове мутнело, и единственное, чего мне хотелось, это... скорее раздеться перед его темнейшеством. Согласна, глупое желание. И я вроде не девочка-подросток с неуемными гормонами. Да и Дамия тоже. Тогда что, черт побери, происходит? Надеюсь, вы да и расположились со всеми удобствами? Участливо поинтересовался владыка. Невесты дружно краснее, слаженным хором заверили, что покои в этом замке лучшее, что они видели в своей жизни. За исключением сидящего во главе стола мужчины. «А вы, да я, Дамия, почему молчите?» Обратилась ко мне любовь всей моей жизни. «Тьфу ты, и что за бред в голову лезет? Я ведь еще даже не пила, только пригубила вина и сразу переключилась на воду. Все замечательно, только...» «Только?» — дернул бровями Саввард, на одно мимолетное мгновение став чем-то похожим на Йернифильда. Тот точно так же любил дергать бровями и щурясь колоть меня взглядом. Впрочем, за последние четверть часа его темность не взглянул на меня ни разу. То с соседом Коршуном чесал языком, то любезничал сидящий рядом со мной Фенеллой. А вот Саввард продолжал на меня смотреть, явно ожидая ответа. «Мой стражник, Эвельер Делинь!» Начала я, осторожно подбирая слова, и заметила краем глаза, как Ивар скривился. «Попался. Это мы только делаем вид, что кресло напротив пустует, а сами очень даже прислушиваемся к чужому разговору. Его надо бы где-то поселить». «Ваш стражник», — задумчиво кивнул его величество, причем с таким видом, словно был много о нем наслышан. «А Коршун, зараза такая, не сдержавшись, выдал. Как насчет вашей постели, принцесса? Там не думали его поселить? Уверен, вам бы этого хотелось». Никогда таким не занималась, но в тот момент у меня возникло непреодолимое желание хорошенько пнуть его под столом. Жаль, стол был слишком широкий. Пришлось бы слегка сползти, что наверняка не укрылось бы от внимания его величества. «Ивар, хватит!» — спокойно проговорил Саввард. «Злитесь, потому что вам в моей постели поселиться не светит?» Каюсь, я тоже не сдержалась. Послала ответную шпильку этому пернатому нахалу. Правда, тут же заметила, как помрачнел его темнейшество. И поняла, что не сдержалась зря. «Как обычно, Дейя, все будет зависеть от исхода этого отбора». Йернифельд отсалютовал мне кубком, напоминая об угрозе рабства, и залпом опрокинул в себя его содержимое. «Решим, что делать с вашим стражником», — заверил меня Саввард, а после, убив своего побратима парочку раз взглядом, возвысил голос. «Первое испытание пройдет уже завтра. В крови каждой из вас течет кровь темных или светлых магов». Мелькнув, глянув на меня, его величество продолжил. И пусть не в каждой проявилось наследие предков, тем не менее, будучи потомками древних чародеев, вы должны чувствовать силу, даже будучи неспособными ею пользоваться. Моя жена, моя избранница, должна ощущать мою магию, а моя сила, в свою очередь, должна ее принять. Это одно из важнейших этапов отбора. Женщина, невосприимчивая к моей магии, не чувствующая ее, не сможет подарить мне сильное потомство. С теми, кто не справится, я буду вынужден попрощаться уже завтра. Невесты слушали, затаив дыхание. Несколько секунд, минуту. Я поёрзала в кресле и, снова не сдержавшись, поинтересовалась. «Ваше темнейшество, в чем заключается испытание? Надо же знать, чего ожидать от этого самого завтра». «Вам будет предложено выбрать себе охранника». Поймав мой взгляд, явно говорящий, что мне одного некуда девать, владыка улыбнулся. А улыбка у него красивая. Не человека. Эти существа, в тенебре мы называем их иргилами, будут оберегать вас на протяжении всего отбора. И в дальнейшем, если пожелаете, останутся с вами. Невесты возбужденно зашептались. Да и в рядах тенебрийской знати послышались удивленные шепотки. Я ничего не поняла, а потому сделала себе пометку в памяти. Позже выяснить, почему народ изумленно захлопал глазами при упоминании об этих иргилах. «Просто выбрать?» — уточнила на всякий случай. «Просто выбрать». Загадочной улыбкой кивнул правитель, и сразу стало ясно, что что-то он не договаривает. «В некоторых иргилах будет заложена ваша сила», — подала голос Тихоня Блэй и на удивление бесстрашно посмотрела темному в глаза. «Совершенно верно, Дэя», — удовлетворенно кивнул Саварт. «В одних будет моя магия, в других — магия моих коршунов». «Что, если какой-то невесте просто повезет?» — озвучила я очевидный вопрос. «Выберет наугад, и окажется, что это правильный вариант?» «Элемент удачи ведь никто не отменял?» Его Величество усмехнулся. «Если какой-то из невест не удастся и вовсе почувствовать силу, неважно, мою или побратимов, ни одно животное к ней не приблизится. Поэтому на удачу, да и не стоит рассчитывать». Остаток ужина прошел более-менее сносно. Ярнифельд больше меня не драконил, переключился на других невест. Что же касается его начальства, от взглядов темного властелина по коже бегали мурашки. Жгучие, возбуждающие. Не знаю, что со мной творилось, но из-за стола я выходила как будто после выпитой бутылки игристого. И это при том, что так и остановилась на паре глотков вина, а на более крепкие напитки даже не смотрела. Удивительно, как ноги не заплетались, и изо рта не выскакивала всякая ерунда. Я почувствовала небывалую легкость в теле и при взгляде на Саварда счастливо улыбалась. Но точно чертовщина и засада. Уверен, для каждой из вас, да и последние дни выдались непростые. Когда с десертом было покончено, вновь обратился к нам правитель. Я уже говорила, что он красавчик, каких поискать. Впрочем, зачем кого-то искать, когда есть он, единственный и неповторимый? Пока я мысленно признавалась в любви его величеству, это самое величество продолжало одаривать нас своим королевским вниманием. Поэтому не буду вас больше задерживать. Отдохните перед испытанием. Силы вам завтра понадобятся. Ах, да, испытание. Из-за любовной хмари в голове я уже благополучно о нем забыла. Кого там надо было выбрать? Домашнего питомца, заряженного магией венценосного? Так, Саша, а ну-ка быстро проветрила мозги. Влюбляться тебе сейчас точно не надо. Равно как и выходить замуж. В чужом теле и в чужом мире. Сомнительное счастье. Одна за другой невесты попрощались с Савардом реверансом, после чего все дружно в сопровождении слуг покинули обеденную залу. Я шла как в тумане, витая непонятно в каких облаках. Не знаю, как себя чувствовали остальные девушки, но я... Посмотри на меня. Кто-то схватил меня за плечи и резко развернул к себе. Я даже охнула от неожиданности и постаралась сфокусировать взгляд на поймавшем меня мужчине. Секунда, другая и... Ярнифельд выругался. «Что происходит?» Я попыталась скинуть его руки, но не тут-то было. Тенебрит держал крепко, впиваясь мне в плечи пальцами, а в глаза ледяным взглядом. «Почему-то в коридоре мы были одни. Ни тебе невест, ни слуг. И куда все успели испариться?» «А я ведь предупреждал!» Процедил он не то злобно, не то раздраженно. «О чем?» Захлопала я глазами, невольно отмечая. Что коршун тоже ничего так мужчина. Поскромнее, конечно, но весьма интересный. Эти его глаза, как мрачное грозовое небо. Эти жесткие губы, которые... Я подалась вперед за поцелуем. А этот нахал, вместо того, чтобы перенять инициативу, как и полагается нормальному мужчине, хорошенько меня встряхнул. «Не подсаживаться на магию!» «Говорил?» «Говорил!» «А ты весь вечер перед ним едва не растекалась!» «А кто тут подсаживался и растекался?» Еще больше удивилась я, чувствуя, как ресницы продолжают порхать туда-сюда. «Вы светлые, еще слабее, чем кажетесь. Никак не унималась эта вздорная птица». Стало немножечко обидно. «Я тут поцеловать его пытаюсь, а он стоит и отчитывает меня, как неподготовившуюся к экзамену ученицу. И совсем мы не слабые». Все-таки обиделась. Но прицеливаться к губам не перестала. «Образованные, начитанные и, в отличие от некоторых, интеллигентные. Вот так вот. А вы все еще мой жених, Ярл, или уже успели стать бывшим?» Воспользовавшись замешательством Ярнифельта, я, существо коварное, упрямое и неприемлющее отказа, так и подалась к нему и прижалась к твердым теплым губам. Туман в голове усилился, а от жара, вдруг хлынувшего по венам, я вся загорелась, вспыхнула. Он почти ответил на поцелуй, почти прижал меня к себе, но... В последний момент, зараза такая, резко оттолкнул. «О чем я и говорю», — мрачно подытожил Коршун. Прежде чем успела уточнить, о чем именно он говорит, и почему вообще мы сейчас говорим, вместо того, чтобы продолжать с упоением целоваться, взял меня за руку, сцепив пальцы на моем запястье. От горячего прикосновения я вздрогнула, снова заискрилась, облизала в предвкушении губы и тихонько вскрикнула, почувствовав, как под грудью неприятно заколола. Ощущения были болезненные, но действенные. Мутная хмарь, заполнившая сознание, начала рассасываться, и я, вскинув на Ернифельда взгляд, тут же отпрянула. «Что вы творите?» «А на что это похоже?» — огрызнулся Коршун. «Помогаю вам». «Вы...» Я осеклась и, взволнованно вздохнув, прижала пальцы к губам. «Дожили». Захлебываясь слюнями при виде одного, лезу целоваться к другому. «Вы предупреждали насчет себя, но ничего не говорили насчет вашего повелителя. Это что же получается? Я теперь на каждого коршуна буду так реагировать? Неужели и на дядю? Бррр, гадость какая!» «Не будете», — типа успокоил меня Ивар. «С другими коршунами вы никак не связаны». И тут же хмуро добавил. «Я передал вас Саварду сразу по прибытию. Теперь вы соединены узами не со мной, а со своим настоящим женихом». «Что значит передали?» Я продолжала обалдевать от всего происходящего. «Связана, во власти. Ну и чем не рабыня?» «Обычным заклинанием. В вашем присутствии не было необходимости». «Без моего ведома?» «Странный вопрос, Дейя», — мрачно усмехнулся Коршун. «Если мне не изменяет память, вы прибыли сюда добровольно. Силой вас в Тенебрию никто не тащил». Мысленно послав Ернифельда к пьяным, демонам, чертям и всей остальной нечисти, какую знала, быстро зашагала по полутемному коридору. А он, не желая оставлять меня в покое, двинулся следом. «Вы первая светлая Дейя на отборе у темного. Мы не могли знать, что вы так остро начнете реагировать на силу жениха. Другие невесты вели себя сдержанно». «Ну, конечно, они же не светлые». «Но на вас я ведь так не реагировала», — скосила взгляд на Пернатова. «Мы с вами вполне спокойно просуществовали несколько дней рядом, и меня ни разу не накрыло». «Ладно, если уж говорить совсем откровенно, чисто внешне Ивар мне нравился. Но рядом с ним я не чувствовала себя зомби-нимфоманкой. А вот с Савардом...» «Значит, его величеству вы подходите больше, чем мне». После короткой паузы ответил Ернифельд. «Ваша плоть отзывается на его силу». «Не моя эта плоть. Это Дами отзывается. А я с ней так, за компанию чудить начинаю». «Получается, в завтрашнем испытании нет смысла? Раз и так уже очевидно, что я преотлично ощущаю силу вашего повелителя. Вы не единственная невеста его величества, а правила для всех едины. Проверять будут всех, не делая поблажек и исключений». Мы поднялись по лестнице и, миновав еще один длинный коридор, подошли к уже знакомым дверям, что вели в отведенные мне комнаты. «Контролируйте себя, Дейя, и все будет хорошо». «Легко сказать. Почувствовал бы он то, что чувствовала сегодня за ужином я». «Может, научите этому своему отрезвляющему приемчику?» Я заставила себя улыбнуться, решив, что лучше буду дружить с Иваром, чем продолжать с ним грызться. «Может, и научу», — улыбнулся тот в ответ, и я вдруг невольно подумала, что улыбка у него ничуть не хуже, чем у темного властелина. «Но сначала пройдите завтрашнее испытание, иначе нам с вами придется распрощаться». «Себе не оставите?» «А вам бы этого хотелось?» Я фыркнула и, отвернувшись, схватилась за ручку двери. «Доброй ночи, Ярл». «Доброй ночи, Дейя. Отдохните хорошенько». Бросив на него последний взгляд, вошла в комнату. Какое-то время просто стояла в тишине и полумраке, думая о том, что случилось за ужином и после. Есть, как это водится, две новости – хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что я становлюсь полным неадекватом в присутствии Саварда. Приятного в этом мало. Зато завтра я легко обнаружу наделенную силой властелина зверюшку, а значит, в Тенебрии мы задержимся. И уже завтра, не теряя времени, начнем искать способ вернуться на Землю.